Будучи человеком достаточно педантичным, Джек, как правило, появлялся на работе в одно и то же время. Но в это утро он опоздал на целых 10 минут. Виной было легкое похмелье, с которым он проснулся. Он очень давно не пил алкоголя и успел забыть, как тяжко переносит пробуждение после выпивки. В результате Джеку пришлось несколько дольше, чем обычно, простоять под душем, да и ехал он на работу не с такой головокружительной, как всегда, скоростью. Пересекая Первую авеню, Джек с изумлением увидел картину, которую раньше ему не приходилось наблюдать. Напротив здания управления судебно-медицинской экспертизы, ощетинившись антеннами, стоял автобус телевидения. Слегка изменив привычный маршрут, Джек объехал автобус. Внутри никого не было. У входа в здание толпилась группа репортеров. Любопытствуя, что бы это могло значить, Джек торопливо въехал на стоянку, поставил велосипед на привычное место и поспешил в диспетчерскую. Как и всегда, Лори и Винни были уже на местах. Джек приветствовал коллег, но не остановился, а проследовал дальше в вестибюль. Там было полно людей, яблоко упасть негде. Такого в их управлении еще не наблюдалось. Джек вернулся в диспетчерскую. «Черт подери, что здесь происходит?» — поинтересовался он у Лори. «Уж кто-кто, а вы должны знать лучше всех», — ответила женщина, не подняв головы от стола. Она была занята составлением плана сегодняшних вскрытий. «Это столпотворение из-за эпидемии чумы». «Эпидемии?» — переспросил пораженный Джек. «Что, есть еще случаи?» «Вы ничего не слышали?» — в свою очередь удивилась Лори. «А вы сегодня утром смотрели телевизор?» «У меня нет телевизора», — признался Джек. «В нашем районе иметь телевизор значит нарваться на неприятности. Короче, за ночь к нам поступили еще 2 жертвы болезни», — пояснила Лори. «В одном случае это точно чума. Во всяком случае диагноз весьма-весьма вероятен. В госпитале провели тест с флюоресцирующими антителами, и он оказался положительным. В другом случае есть лишь подозрение на чуму. Клинические данные говорят именно о ней, хотя тест с антителами оказался отрицательным. Кроме того, в госпитале находится несколько лихорадящих больных, которых пришлось изолировать». «И все это происходит в центральном Манхэттенском госпитале?» — на всякий случай поинтересовался Джек. «Вы угадали», — ответила Лори. «Из этих больных кто-нибудь контактировал с Нодельманом?» — задал Джек следующий вопрос. «У меня пока не было времени это узнать», — ответила Лори. «Вам очень интересно? Если да, то эти случаи получите вы». «Я на это и рассчитывал», — сказал Джек. «У кого-то из них диагноз чумы выставлен предположительно». «У Катрин Мюллер», — ответила Лори. Она протянула Джеку папку с историей болезни. Присев на краешек стола, за которым работала Лори, Джек раскрыл папку. Пролистав страницы, он углубился в чтение данных опроса и клинического обследования. Из истории болезни Джек узнал, что женщину доставили в отделение неотложной помощи Манхэттенского госпиталя в 16 часов с подозрением на молниеносно текущую чуму. Скончалась больная через 9 часов после поступления, несмотря на массивную антибиотикотерапию. Джек поинтересовался, а где работала женщина? «Так, ничего удивительного, место работы — центральный Манхэттенский госпиталь. Можно допустить, что был прямой контакт с Нодельманом. К сожалению, в истории болезни не указывалось, в каком именно отделении работала покойная. Катрин Мюллер была либо медицинской сестрой, либо лаборанткой», — подумал Джек. Читая подобранные экспертом данные, Степлтон не мог не восхититься работой Джейнис Ягер. После их телефонного разговора Джейнис добавила к анамнезу данные о путешествиях домашних животных и гостях. В случае с Катрин Мюллер все они оказались отрицательными. «Так, а где у нас подозрение на чуму?» — поинтересовался Джек. Лори протянула ему следующую папку. Удивлению его не было предела. Больная не только не работала в Манхэттенском госпитале, она наверняка не знала о существовании Нодельмана. Имя покойной — Сьюзен Харт. Так же, как и Нодельман, она была пациенткой госпиталя, но лежала не в терапии, а в акушерско-гинекологическом отделении после кесарева сечения. Джек был сбит с толку. Из документа выяснилось, что после 24-часового пребывания в госпитале Сьюзен Харт начала жаловаться на головную боль, боли в мышцах, сильную слабость и нарастающий кашель. Эти симптомы появились через 18 часов после операции кесарево сечения, в ходе которой миссис Харт произвела на свет здорового ребенка. 8 часов спустя Сьюзен Харт была мертва. Из чистого любопытства Джек поинтересовался местожительством Сьюзен. Нодельман жил в Бронксе, но миссис Харт едва ли когда-нибудь там бывала. Она жила на Манхэттене, явно не в этническом гетто. Из описания Йегер стало ясно, что всю беременность Сьюзен просидела дома и никуда не ездила. Из животных в доме Хардов жил только старый, но вполне здоровый пудель. Что касается визитеров, то в доме побывали деловые партнеры мужа, миссис Харт, приехавшие из Индии за 3 недели до посещения Хардов. Все гости были здоровы. «Дженнис Йегер еще здесь?» — спросил Джек у Лори. 15 минут назад она точно еще была здесь. Джек нашел Дженнис на том же месте, где и в прошлое утро. «Вы самоотверженный служака!» — с порога окликнул ее Степлтон. Дженнис оторвалась от работы, глаза ее покраснели от усталости. «Сегодня было так много смертей, я совершенно зашилась. Скажите, я правильно провела опрос, касающийся случаев инфекции?» «Абсолютно правильно», — похвалил женщину Джек. «Опрос произвел на меня очень хорошее впечатление. Но я хочу задать вам еще парочку вопросов». «Давайте», — вздохнула Дженнис. «Скажите, далеко ли от терапевтического отделения находится акушерское гинекологическое?» «Они находятся рядом, на 7-м этаже». «Вы шутите?» — воскликнул Джек. «А это так важно?» — спросила Дженнис. «Не имею об этом ни малейшего представления», — честно признался Джек. «Скажите, может ли больная из акушерского отделения случайно забрести в терапию?» «Вы ставите меня в тупик», — покраснела Дженнис. «Этого я не знаю, но думаю, что вряд ли». «Я тоже так думаю», — вслух произнес Джек, а про себя подумал. «Но если это невозможно, то каким образом миссис Харт умудрилась подцепить заразу?» «Было что-то ненормальное во всей этой эпидемии». В голове даже мелькнула шальная мысль о стаях крыс, живущих в вентиляционной системе 7-го этажа.